и возникновении огня. Слабость среднего пульса левой руки говорит об упадке жизненных сил печени и малокровия. Если нижний пульс правой руки част, но бессилен, это указывает на крайнее падение жизненного духа легких. Если средний пульс правой руки пуст и лишен энергии, это свидетельствует о том, что земля селезенки подавлена деревом печени. Истощение жизненных сил сердца и возникновение огня влекут за собой нарушение сроков месячных и бессонницу. Малокровие и упадок жизненных сил печени вызывает болезненное вздутие под боком, задержку месячных, внутренний жар. Крайнее падение жизненного духа легких служит причиной частых головокружений и обильных выделений пота в предутренние часы. Поскольку земля селезенки подавлена деревом печени, это вызывает потерю аппетита, угнетенное состояние духа, слабость в конечностях. Судя по характеру пульсов, у вашей супруги должны быть налицо все названные мною симптомы. Если вы утверждаете, что такие пульсы бывают при беременности, тогда, простите меня, я больше не осмелюсь выслушивать ваших повелений. Одна из женщин, присматривающих за больной, подтвердила: «Удивительно, поистине, господин доктор, вы говорите как волшебник, и нам нечего вам рассказывать. У нас в доме перебывало много врачей. Все они исследовали больную, но никто не мог сказать ничего определенного. Одни считали, что нас ждет великая радость, другие утверждали, что это болезнь. Одни говорили, что нет ничего опасного, другие, наоборот, доказывали, что эта болезнь опасна до дня зимнего солнцестояния. Но никто из них не сделал правильного заключения. Пожалуйста, господин доктор, говорите, мы будем повиноваться всему, что вы прикажете». «Вы сами запустили болезнь госпожи», — воскликнул доктор Джан. «Если бы она начала принимать лекарства в то время, когда у нее еще были месячные, то сейчас, пожалуй, она была бы уже здорова. Но поскольку болезнь запущена, вполне естественно, возникли осложнения. Тем не менее, я считаю, что болезнь излечима. Если к больной после приема моего лекарства возвратится нормальный сон, это увеличит шансы на благополучный исход. Судя по пульсам, госпожа обладает упрямым характером и незаурядным умом. А так как она очень умна, ей не нравится многое из того, что происходит вокруг. Она слишком много думает и переживает. Все это привело к расстройству селезенки и созданию благоприятных условий для дерева печени, в результате чего месячные не могли наступить в положенный срок. Ведь у вашей госпожи и прежде срок месячных с каждым разом все больше удлинялся, не так ли? Совершенно верно, подтвердила одна из служанок. Раньше никогда не случалось, чтобы срок месячных у нее сокращался. Наоборот, он постоянно увеличивался. То дня на два, на три, а иногда и на целых 10. «Вот именно», — заметил доктор Джан. «В этом и заключается источник болезни. Если бы госпожа раньше начала принимать лекарство, которое укрепляет сердце и успокаивает дух, она не дошла бы до такого состояния. А сейчас все признаки болезни ясно указывают на ослабление деятельности элемента воды и процветание элемента огня. Посмотрим, как подействует мое лекарство». Затем он выписал рецепт и вручил его Дзяджуну. В рецепте значилось: «Отвар для поддержания бодрости духа и для укрепления печени и селезенки. Женьшеня 2 тяня, 100 головника 2 тяня, мелко растертого и пережаренного, гриба юньлин 3 тяня, корня наперстянки 4 тяня, оралии 2 тяня,